Глава 41. Нащупав грелку, Лора прижала ее к себе и постепенно согрелась. Горевшая возле кровати лампа придавала ей храбрости. Сон исчез, но и страх тоже. Теперь Лора уже удивлялась, что же так напугало ее несколькими минутами раньше. Неожиданно что-то привлекло ее внимание, и она резко повернула голову. Дверная ручка пошевелилась. Лора почувствовала, как опять ужас ледяной волной прокатился по ее спине. Дверная ручка беззвучно провернулась, и послышался едва слышный звук, как если бы кто-то надавил на дверь. Потом ручка медленно, как будто разочарованно, вернулась на место, и все стихло. Сидя в постели, Лора, не отрываясь, следила за дверью, но больше ничего не происходило. «Я заперла обе двери», — повторяла себе Лора снова и снова. «Сюда никто не войдет. Я обе их заперла». И в этот момент за ее спиной раздался тихий, осторожный стук. Лора подскочила в кровати и, как ужаленная, обернулась. Звук шел из ванной. Тихий, настойчивый стук. «Кто там?» В ужасе прошептала Лора, осторожно подкравшись к двери. Никогда в жизни она еще не испытывала такого облегчения, потому что за дверью раздался громкий и раздраженный голос Люси Эдамс. «Не спишь? А что это за моду ты взяла запираться? Открывай давай!» Лора поспешно повернула в замке ключ, думая о том, что еще только вчера расхохоталась бы в голос. «Скажи ей кто, что она так обрадуется появлению кузины Люси». Люси Эдамс была в красном фланелевом халате. От его кармашка в пенсне, как всегда криво сидящим на переносице, тянулась длинная золотая цепочка. Вместо привычного рыжего шиньона на голове Люси красовались бигуди. Ее лицо выражало крайнее беспокойство. «Агнес заболела!» – взволнованно сообщила она. «Ты чего запираешься? А если пожар?» «Вот и сейчас. Агнес заболела, а я на силу до тебя достучалась. Пойдем, нужно вызвать врача». Лора быстро накинула халат. «Да что случилось? Это серьезно? Чем я могу помочь?» Люси Эдамс подправила на носу пенсне. «Опять этот ужасный приступ! С ней сейчас Перри. Я хотела спуститься и позвонить доктору, но ноги будто ватные. Ты мне поможешь?» «Конечно!» – поспешно кивнула Лора. «Может, позвать кого-нибудь еще?» «Нет!» – отрезала Люси. «Это семейное дело. Никто ничего не должен узнать. Мы должны все сохранить тайне». Ее голос дрогнул. «А как же доктор?» Мисс Эдамс нетерпеливо отмахнулась. «Врачи умеют хранить секреты, и им за это платят. Да не копайся ты так, надевай туфли и пойдем». Спускаясь вслед за Люси в тускло освещенный холл, Лора терялась в догадках. Какой приступ? Почему опять? И почему это нужно непременно хранить в секрете? Ей вдруг вспомнилось волочащаяся по полу нога Агнес Фейн и белое безжизненное лицо, приказывающее ей запереть дверь. У подножия лестницы Люси обернулась и шепнула. «Подожди меня здесь. Незачем тебе слышать, о чем я буду говорить с врачом. Ты ведь не уйдешь? Нет?» Лора удивленно покачала головой. Она была сбита с толку и растеряна, но, по крайней мере, спокойна. Перспектива остаться в холле одной совершенно ее не тревожила. Откуда ей было знать, что совсем рядом, на полу кабинета, лежит мертвая Флори Мамфорд? Она прислонилась к перилам и стала ждать. Из гостиной доносилось неразборчивое бормотание. Люси о чем-то разговаривала по телефону с врачом. Потом дверь гостиной открылась, и Люси, показавшись на пороге, жестом подозвала Лору. Та нехотя подошла. Ей казалось, что они и так уж слишком задержались. Однако кузина втащила ее в комнату и закрыла дверь. «Подождем врача здесь. Он скоро будет». «Я сказала ему, что открою, да боюсь, не услышу автомобиля. Слух у меня уже не тот, что прежде. А у тебя ушки молоденькие, так что садись и будем ждать». Она придвинула к себе стул и села. Лора устроилась на диване возле камина. Откинувшись на мягкие подушки, она тут же с неудовольствием заметила, что дверь в холл, находившаяся прямо за спиной Люси Эдамс, чуть приоткрыта. Почему-то ей это не понравилось. И не устройся она уже так удобно, Лора обязательно встала бы и закрыла ее на задвижку. Люси Эдамс помолчала. «Надеюсь, ты понимаешь, что это твоя тетя Агнес убила Тайнис?» Неожиданно и, как бы между прочим, спросила она вдруг. Лори показалось, что кто-то подкрался сзади и изо всех сил ударил чем-то тяжелым ее по голове. Она даже обернулась и, убедившись, что это все-таки не так, молча уставилась на Люси. «Право, Лора, это даже невежливо», — сердито сказала мисс Эдамс. «Можно подумать, ты меня не слушаешь». «Я слушаю», — отозвалась Лора, вдруг обнаружившая, что губы стали чужими и непослушными. «А что же ты тогда молчишь? Неужели тебе не хочется меня ни о чем спросить?» А Лоре действительно не хотелось. Да и о чем спрашивать, когда все было ясно без слов? Страшная болезнь, о которой никто не должен узнать, тайный вызов врача. Сомневаться не приходилось. Кузина Агнес безумна и во время одного из припадков убила Тайнис Лейл. «Разумеется, она не собиралась ее убивать», — продолжала тем временем Люси. «Это был просто несчастный случай. На самом деле она хотела убить тебя». Лора окаменела. Не в силах сдвинуться с места, она молча смотрела, как медленно открывается дверь за спиной Люси.